Бывший разведчик-туркестанец скажет, что командиры тех полков, которые ворвались в соседнюю с Сандыпу деревню Баутайцзы, вели себя не лучшим образом. Они, упоенные успехом, не позаботились выдвинуть впереди себя боевые дозоры хотя бы на полверсты и не поинтересовались, заняты ли неприятелем соседние деревни. Уже одно это стало предвестником последующей неудачи. Корнилова, да и не только его, поразили последствия обидного поражения. Моральное состояние нижних чинов и офицеров ухудшилось. Длительное однообразное сидение зимой в окопах, тяжелые земляные работы по усилению полосы обороны действовали на войска деморализующе. Воинская дисциплина стала падать. Армейское командование даже пошло на создание специальных отрядов, в которые входили чины военной контрразведки для задержания дезертиров и возвращения их в свои воинские части. До Сандыпу таких явлений в русской действующей армии не отмечалось. Глухое негодование армейского офицерства вызвали оправдание генерала Куропаткина. Он обвинил в неудаче наступательной операции командующего 2-й маньчжурской армией генерала Гриппенберга. Опытный 60-летний военачальник заболел и отказался от командования армией. В личном послании государю-императору Гриппенберг писал: «Истинная причина, кроме болезни, заставившая меня просить об отчислении меня от командования 2-й маньчжурской армией, заключается в полном лишении меня представленной мне законом самостоятельности и инициативы и в тяжелом сознании невозможности принести пользу делу, которое находится в безрадостном положении». Генерал просил у императора разрешения на поездку в столицу для личного доклада о действительном положении дел. Такое разрешение было теперь уже бывшим командующим армией получено. Однако после личной встречи и продолжительной беседы на тему о причинах неудачи русского оружия на полях Маньчжурии российский монарх никаких действий не предпринял. Генерал-адъютант Гриппенберг получил высокую должность члена Верховного Тайного Совета Российской империи. Гриппенберг, этот неудачник-командующий, будет долго вспоминаться Лавру Георгиевичу своим душевным, берущим бойцов за живое приказом после битвы при Сандыпу. Он гласил: «Приказ войскам 2-й маньчжурской армии номер 17, деревня Матуран, 18 января 1905 года. Доблестные войска 2-й маньчжурской армии, получив приказание о наступлении, вы в течение 4 дней и 3 ночей с 11 по 16 января овладели находившимися в руках противника укрепленными селениями Удзяганзы, Читайцзы, Мамыкай, Хуанолатадзы, Хуаянтай, Таупао, Хигоутай, Сяутайцзы и Лабатай. А когда армия противника сосредоточилась против вас в превосходных силах, вы мужественно отразили все ее яростные атаки. Я гордился вашим геройством, выказанным в эти боевые дни. Я восхищался вашей непоколебимой стойкостью и бодростью духа, несмотря на то, что многие из вас только вечером накануне боя прибыли в пункты сосредоточения после продолжительного и утомительного марша. С такими молодцами не страшен никакой враг. За понесенные труды, стойкость и беззаветную храбрость приношу глубокую благодарность подчиненным мне войскам от корпусных командиров до всех рядовых включительно. Век не забуду, что имел счастье командовать такими геройскими войсками. Генерал-адъютант Гриппенберг. Благодарность от командующего 2-й маньчжурской армией за Сандыпу стала первой наградной строкой подполковника Корнилова в русско-японской войне. Хотя в его послужной офицерский формуляр она и не вошла. В него заносились только высочайшие слова благодарности монарха. Как относился сам Лавр Георгиевич к неудачливому из-за своей личной инициативы в боевых делах командующему армией? Вне всякого сомнения, уважительно. Корнилов и сам в будущем будет много рисковать. Вскоре после войны Гриппенберг написал после ознакомления с сочинением Куропаткина «Бой под Сандыпу» свою книгу под названием «Изнанка операции охвата левого фланга расположения армии Оку в январе 1905 года». Работа за 5 лет выдержала 4 издания, настолько сильным оказался к ней интерес военной общественности. Эту книгу читал и Корнилов, участник той битвы. Так вот, Гриппенберг в конце своей книги приводит копию с открытого письма, полученного его сыном, штабс-капитаном, от училищного товарища из Маньчжурии вскоре после дела под Сандыпу. «Дорогой Шуркин, должен утешить тебя в том, что тебе, несомненно, больно. От многих встреченных раненых участников в Сандыпу я слышал полное восторга отзывы, как наши сметали одну деревню за другой под командой твоего отца, и ни одного слова хулы ему, только горькое сожаление, что он больше не в действующей армии. Горячо тебя любящий Николай». Когда после окончания русско-японской войны Корнилов будет назначен в Главное управление Генерального штаба, ему придется по долгу службы ознакомиться с рукописью будущей небольшой книги Ковицкого «Японцы о боях у Сандыпу». Лавра Георгиевича в том разборе сил и тактических действий противоборствующих сторон больше всего поразило авторское заключение. Так закончилась эта операция, единственная в своем роде, даже в ряду наших беспрерывных несчастий минувшей кампании, операция, представляющая собой яркое воплощение нашей робкой, схоластической стратегии, нашей бесталанности, нашей растерянности, та развращающая боевая обстановка, в которую уже 10 месяцев воспитывались наши войска при содействии гибельной системы постоянных отступлений и неизменных запугиваний силой и искусством неприятеля, в Сандыпу уже давала свои плоды и сильнее вражеских пуль и штыков разрушала нашу армию. Бои у Сандыпу наглядно показали, как сильна была наша вооруженная сила в материальном отношении, но как слаба она была уже в то время духом, боевым воодушевлением, способностью к смелым наступательным действиям. В каждом неприятельском отряде, каков бы он ни был, мы видели превосходные силы, каждый энергичный шаг противника быстро приводил нас к сознанию невозможности сопротивления. Если сопоставить наш способ действий в январской операции с японским, то получится любопытная картина. Мы начали наступлением, а кончили обороной. Японцы начали отчаянной обороной, едва державшейся против наших подавляющих сил, а кончили смелым наступлением. Начав операцию с огромным количеством войск, 2-я маньчжурская армия к началу боев за Сандыпу состояла из 123 батальонов пехоты, 92 эскадронов и сотен конницы и 436 артиллерийских орудий. Мы с каждым днем, точно утомляясь, вводили в дело все меньшие и меньшие силы. Неприятель же, имевший в первый день боев совершенно ничтожные силы, удесятерил их в течение 2-3 дней нашего вялого наступления. Откуда у нас эта робость мысли, вялость воли, боязнь всего решительного, смелого, наступательного. Откуда эта подавленность воинского духа, эти разрушительные для военного дела пассивно-оборонительные идеи, что так крепко опутали деятельные силы нашего военного дела? Опыт маньчжурской войны нестерпимо тяжел для нас не только в прошлом, но и в настоящем, и в будущем. И по мере того, как исторические исследования будут открывать перед нами завесу, скрывающую то действительное положение нашего противника, в котором он был в боевых столкновениях с нами, горечь наших поражений будет чувствоваться все глубже и все сильнее. Дело под Сандыпу стало прологом последнего крупного сражения русско-японской войны после Ляояна и Шахэ Мукденского. Именно тогда к Лавру Георгиевичу Корнилову пришла боевая слава. Он показал себя человеком решительным, не теряющим самообладания в критические минуты, умеющим не только командовать тысячами людей, но и заставить подчиненных верить в себя. Маршал Ивао Аяма и его штаб начали готовить битву за Мукден еще в ходе январских боев в междуречье рек Хуньхэ и Шахэ. Уже тогда японские силы стали сосредотачиваться для охвата правого фланга армии противника на мукденской позиции. Три русские маньчжурские армии, 10 корпусов из 12, под общим командованием генерала Куропаткина, вытянутые в одну линию до 100 километров, оказались слабыми и для наступления, и для обороны. Глубина оперативного построения составляла всего 15 километров. Резерв, 16-й армейский корпус, был сосредоточен южнее Мукдена. Линейным оказалось и расположение артиллерийских батарей. Тяжелых батарей в первую линию обороны выделялось необоснованно мало, и они находились на таком удалении от переднего края японских позиций, что при стрельбе даже на предельной дальности не могли поражать вражескую артиллерию и разрушать прочное оборонительное сооружение японцев на передовой. Такое построение лишало командования возможности быстрой перегруппировки войск. К тому времени главнокомандующего Куропаткина охватил страх перед вражеским обходом или охватом открытых флангов. Поэтому чем больше прибывало из России воинских подкреплений, тем длиннее становился русский фронт перед Мукденом. К началу мукденской операции русские войска имели подготовленную в инженерном отношении оборону, состоявшую из шахейской, мукденской и телинской позиций. Войска же к началу сражения занимали только первую из них, шахейскую. Она состояла из передовой и главной линий обороны, их укрепления состояли из полевых редутов, люнетов и фортов, связанных между собой траншеями, защищенных с фронта проволочными заграждениями, засеками, волчьими ямами и тщательно замаскированными фугасами. Одной из особенностей оборонительной тактики Куропаткина являлось стремление к созданию сплошной укрепленной линии, которая бы все перекрывала. 5 японских армий занимали по фронту около 120 километров, но в отличие от позиционного построения русских войск, японцы имели на флангах сильные группировки, специально созданные для предстоящего наступления. Постоянно подталкиваемый на наступление из столицы, главнокомандующий Куропаткин решил повторить атаку неприятеля у Сандыпу опять силами центральной 2-й маньчжурской армии, которой теперь командовал генерал Каульбарс. Сводный стрелковый корпус, в который входила 1-я стрелковая бригада, расположился на линии населенных пунктов Джаньчжуанзы, Джаньтань и Чандиопа. В случае полного успеха русской второй армии в наступление переходили две соседние, первая и третья маньчжурские армии. Общей задачей всем войскам ставилось оттеснение, а не разгром неприятеля за реку Тайцзыхэ. То есть штаб Куропаткина вновь не преследовал в войне решительных целей. На второй день после получения штабом 2-й маньчжурской армии Куропаткинской диспозиции на наступление, то есть 11 февраля, генерал Каульбарс приказал объявить войскам свой приказ. Он был предельно краток. Завтра, 12 февраля, действовать согласно диспозиции номер 6, артиллерийскую подготовку начать на рассвете в 6 часов утра.